На город опустился вечер. За окном проносились яркие огни витрин, а я медленно выводила узоры на стекле. Как прошел день? Экран телефона загорелся, и я вздрогнул, увидев имя Самира. Хорошо, спасибо. А у тебя? Отлично. Где была? Я нахмурилась, бросила короткий взгляд на надзирателя. Вот ни за что не поверю, что не доложил. Ты ведь и так знаешь. Знаю. Но хочу услышать от тебя. Иногда я совершенно его не понимала. Бывает, казалось, будто вот-вот разгадаю эту сложнейшую математическую задачу, а потом оп, и все. Я снова не знаю, чего ожидать от этого мужчины. Покупала себе вещи. Я стала слишком толстой. Глупости. Ты не толстая. Наверное, за это я и люблю Самира. Иногда одним своим строгим словом он мог поднять мою самооценку. Причем для этого ему не нужно рассыпаться комплиментами. Спасибо. Ты придешь сегодня? Несколько минут телефон молчал, и я представила, как Самир сейчас задумчиво смотрит на экран. Почему именно это? Не знаю. Хотелось надеяться, что он хоть немного обо мне думает. Хоть капельку. Нет, сегодня не приеду. Ложись спать и не жди меня. Ну и вот, собственно. Имеем, что имеем. Спокойной ночи, Настя. Ничего не ответив, поджала губы, чтобы не разреветься. Крепко сжала в руке телефон и отвернулась к окну. Звук входящего сообщения из долины, и я чисто на автомате открываю приложение. Привет, царевна. Как дела?